мои мирные условия ограничиваются уменьшением способов врага к новым нападениям. Когда я предлагаю открыть переговоры на основании «ути посидетис», то не думаю, чтобы я была обязана более щадить врага имени христианского, тогда как я имею перед глазами недавний пример великих государств христианских – Австрию и Пруссию при заключении последнего мира. Одно из них, сделавшее мирное предложение на этом основании, то есть «ути посидетис», не было в более невыгодном положении, чем теперь Порта. Что касается Австрии, то очевидно, что Турция в равной степени враждебна и ей, как России, что незначительный государь, который будет царствовать в Молдавии и Валахии, может сделаться врагом Австрии, что то же самое может случиться и с независимыми татарами. Это напрасно я буду стараться опровергать. Пока не будет доказано, что силы увеличиваются разделением, я не могу предвидеть большого беспокойства для австрийских областей в новом положении Молдавии, Валахии и Татар. Молдавия и Валахия, ставшие независимыми, для сохранения этой независимости не могут оставаться в открытом и беззащитном положении. Они должны иметь войско, крепости со стороны Турции и татар, следовательно, должны сделаться оградою австрийских владений. А что же касается того, что ими будет владеть могущественный государь, то очевидно, что об этом не может быть и речи. Я не буду оскорблять своего государства и никакого другого христианского государства, сравнивая их с Турцией относительно значения последней для равновесия между христианскими державами. Политика Порты совершенно исключительная. Принципы чести и достоинства не позволят никогда христианским державам допустить Порту в систему союзов. И если бы, по несчастью, она была принята, то ознаменовала бы свое вступление в систему христианских государств вероломством и гибельными ударами, которым одинаково подверглись бы и друзья, и враги. Неужели хотят сделать положение Порты неслыханно выгодным, в то время как ее собственная система, несоединимая ни с какой другой системой, стремится только к истреблению христианских государей по мере возможности, со стороны христианских государей будет существовать система твердая и постоянная, в которой сохранение Порты будет служить основанием, связанным с их собственным сохранением? И каково будет положение государства, которое, как моя империя, будет вести с нею войну победоносную и справедливую? Довольное пустым блеском триумфов, оно возвратит свои войска, ограничиваясь честью, что побило и низложило врага, не смея дотронуться до его владений, потому что этот враг есть Турция. Христиане в своих войнах обходятся друг с другом менее великодушно, ибо, будучи соединены религией, считаются всегда братьями, и только относительно вечного врага христиан должны обнаруживать все величие чувства. Система, против которой Екатерина протестовала и за будущее поколение русских людей утвердилась, и никакой протест против нее не может иметь силы в глазах европейских государей и министров. Возражения императрицы были переданы Лобковичу, отправлены им в Вену, но не произвели здесь никакого действия. Кауниц говорил Голицыну: «Я уверен, что Порта лучше захочет продолжать войну еще 10 лет, нежели согласиться на такие мирные условия. Для Венского двора не все равно, будут ли Молдавия и Валахия управляться господарями, зависящими от Порты, или князьями, назначаемыми Россией, по меньшей мере, с ее согласия. В этом последнем случае интересы нашего двора подверглись бы важному ущербу. Требуемая с русской стороны независимость татар легко может со временем обратиться в совершенное подданство и сделаться весьма предосудительную не только интересам Австрии, но и вообще равновесию Европы. Хотя изъяснения императрицы и не возбуждают сомнения в искренности и непорочности ее намерений, но императрица сама не может ручаться за преемников своих. История предоставляет не один пример, как народы из покровительства были приведены в подданство. Я не хочу от вас скрыть, что есть много людей, которые уверены, что прусский король от вашего примирения с турками ожидает для себя некоторого приобретения, и что, по мнению тех же людей, назначена ему часть Польши. Потом Кауниц сказал с некоторым жаром: «Пора вам прекратить войну. Дела ваши становятся очень серьезными для Венского двора, который не может долго оставаться спокойным зрителем». Панина встревожила резкость выражений Кауница, и он написал мнение об уступке Молдавии и Валахии. Теперь, когда князь Кауниц, предубедя себя и двор свой нуждою равновесия между Россией и Портою Атаманскую, доводят дело до крайности и до явного почти разрыва с нами, благоразумие требует уступить несколько обстоятельствам и удовольствоваться тем, что способнее одержать можно, дабы инако, гоняясь за всем, всего же и не упустить. Для этого нужно прежде всего покончить с независимостью Крыма, постановить и подписать публичный акт между Россией и ханом, который татары должны утвердить присягою. Хотя австрийский дом все наши требования без исключения отмещет, но не можно, однако ж, думать, чтоб для него в существе равно важным была независимость татарская и отторжение Молдавии и Валахии. В первом пункте зависть против славы империи нашей остается ему одним истинным побуждением. Второй же, конечно, может иметь и самый его интерес, когда взять в уважение многое число земель с нами, так как молдавцы и валахи, единоверных, состоящих под владением его. А из сего и может сей высокомерный дом поставить себе и прямым политическим правилам, чтобы не попускать Россию освобождать своих единоверных от власти над ними, подобной турецкому насилию. Ибо в самом деле и католики не лучше турков над ними владычествуют, да и поставляют сие равно с теми правилам своего закона. Посему можно, кажется, полагать, что отступление наше от требования завоеванных княжеств послужит взаимно к облегчению других наших видов. Но императрица не приняла мнения первенствующего министра. Положено действовать через Пруссию. Таким образом, Венский двор сам оттолкнул возможность Русского союза восстановления прежних отношений, какие были при Елисавете. Решительным и жестким тоном Кауниц хотел или напугать Россию и заставить ее смягчить мирные условия, или заставить ее решительнее высказаться насчет союза с Австрией с исключением Прусского союза. Но австрийский канцлер ошибся в своем расчете.